Глава 110. Прохор еле дождался субботы. Он постоянно смотрел на календарь, плевал на палец и водил им по дням недели. Бедняга делал это настолько часто, что вскоре чернила смазались и расплылись, образуя одно красно-черное пятно. Прошка пытался выпытать у меня, что ему собирается подарить князь. Но я сама не знала, что Давид приготовил ему. Когда под нашей калиткой остановились экипажи Эристави, вся наша семейка уже была при полном параде. Селиван, Прасковья и Евдокия чувствовали себя не в своей тарелке. Для них приглашение князя было чем-то из области фантастики. Акулинка же, наоборот, очень хотела поехать. Она надела новое платье, вплела в косу ленту и теперь нетерпеливо поглядывала в окно. Дети тоже находились в возбужденном состоянии, особенно Прохор. Ну а нам с Дорой и Наташей оставалось лишь посмеиваться. В особняке Эристави нас уже ждали. Как только мы выгрузились всем табором у ворот, они тут же распахнулись. Слуга, открывший их, широко улыбался, но ему все равно не удавалось скрыть свое отношение к происходящему. Он явно не понимал, в честь чего нас пригласили в дом князя и кто мы вообще такие. Мы поднялись по мраморным ступеням, вошли в холл, где я сразу увидела Давида с высоким пожилым мужчиной. Они были очень похожи, из чего напрашивался вывод, что незнакомец являлся старшим князем Эристави. «Вот, отец, познакомьтесь, это Елена Федоровна», — представил меня Давид, — «со своей семьей. «Добрый день, ваше сиятельство», — поздоровалась я по привычке, протягивая руку. «Рада знакомству». «Меня зовут Нукзар Вахтангович». Мужчина разглядывал меня с добрым интересом. «И я тоже очень рад нашему знакомству, дочка». Я смущенно вспыхнула. «Что это значит? Неужели князь дал понять мне, что принимает в свою семью?» «Давайте пройдем в гостиную», — предложил Давид и подмигнул детям. «Вас дожидаются сладости». Машуткины глазки загорелись. Она схватила Прошку за руку и умоляюще взглянула на него. «Ну, идем, идем». Тот повел ее за слугой, который указал на высокие белоснежные двери. «Машутка, ты сама как медовая конфета, постоянно липнешь ко мне». «А к кому же мне липнуть, Прошенька?» Девочка заглянула ему в глаза. «Сам ведь говорил, что я твоя суженая». Прохор покраснел до кончиков оттопыренных ушей. Он бросил взгляд в нашу сторону, но мы сделали вид, что ничего не слышали. Вот же жук. Он уже себе и невесту нашел. Весь стол в гостиной был уставлен всевозможными десертами. Конфеты, пирожные, пряники, засахаренные фрукты, просто фрукты и много чего другого. Настоящий рай для сладкоежек. Селиван с Артемием поставили кресло Наташи ближе к горящему камину, после чего Давид предложил им вина. Напряжение начало понемногу спадать. На лицах собравшихся все чаще появлялись улыбки. Женщины перестали стесняться, а мужчины о чем-то оживленно беседовали. Давид с отцом наблюдали за всеми, стоя у окна. Но вскоре князь обратился к Прошке, который не сводил с него гипнотизирующего взгляда. «Прохор, как ты знаешь, этот праздник мы устроили в честь тебя. Ты очень смелый, благородный мальчик. Я считаю, что такие качества не должны пропадать зря». «Ох, не должны. Неспроста ведь боженька мне дал эти, как их, квачества», — выдохнул Прошка, ёрзая на стуле. А потом посмотрел на меня. «Правда, Еленочка Федоровна? «Правда», — улыбнулась я. «Слушай, что говорит его сиятельство». «Так вот. Я, как твой будущий опекун, договорился, что тебя возьмут в московский кадетский корпус. В нем обучают будущих офицеров российской армии». Давид замолчал, глядя на Прохора, который ужасно побледнел. «Что скажешь?» «Даже я такого не ожидала. Вот тебе и подарок. А я хотела сделать из мальчика парикмахера, но ведь стать офицером куда лучше, чем пусть хорошим, но бродобреем». «Проша», — тихо сказала я, — «ответь князю». «Я стану офицером?» Мальчик обвел всех изумленным взглядом. «Настоящим? В форме и на лошади?» «Станешь», — улыбнулся Давид. «Если захочешь, конечно. Ты можешь отказаться, тогда я подарю тебе что-нибудь другое. Нет, я хочу стать офицером! Прохор спрыгнул со стула, подбежал к князю и с присущей ему непосредственностью обнял. «Ваше сиятельство, мне еще глаз выбить нужно!» Мы даже рты раскрыли от такого заявления. «Зачем?» Давид присел, чтобы быть с ним на одном уровне. «Я стану великим полководцем, как Кутузов!» Прохор прикрыл правый глаз ладошкой. «Мне через весь кабачок черную ленту протянут, на макушке затянут и скажут: «Иди-ка ты, Прохор, на врага! Нарубишь с них капусты полведра до кувшин соплей, а мы тебя за это маршалом назначим. А с меня станется, мигом армию в бой. Там бабах, сям, грохотуль, а туточки фьють-фьють. Кто жив останется, поскачет своей за границей и поведает всем, что живет в России матушке великий полководец Прохор Рубака. И нече туда более соваться». Мы стали хохотать, но мальчик вдруг погрустнел и опустил голову, тяжело вздыхая. «Нет, не могу. Как же я брошу Еленочку Федоровну, Васильевну? Нет, девок полон дом. Кто за ними присмотрит?» «Я тебе обещаю, что мы все присмотрим», — очень серьезно произнес Давид. «Посмотри, сколько мужчин рядом». «Да?» — Прошка закусил губу. «Тадысь, ладно. Когда ехать-то?» «Сначала тебе нужно позаниматься с учителем, чтобы он научил тебя правильно выражать свои мысли», — сказал князь. «Грамотно. А уже на следующий год ты отправишься в кадетский корпус. Он ведь в Москве, поэтому мы всегда будем рядом». В этот момент в холле послышались громкие голоса, и Давид выпрямился, глядя на дверь. Я тоже немного напряглась. Похоже, это женщина Ристави. В гостиную вошла госпожа Хатуна, и все сразу же замолчали. Я даже приготовилась защищать свое семейство, хотя прекрасно понимала, что ни Давид, ни его отец не позволят обижать нас. Но все-таки нужно быть в тонусе, мало ли. «Добрый день», — поздоровалась женщина. «Как у нас шумно сегодня». «Прошу, присоединяйся к нам, бэби», — предложил Давид. И к моему изумлению она улыбнулась. «С удовольствием. Тем более, что я хотела поговорить с Еленой Федоровной. «Со мной? Зачем?» Госпожа Хатуна подошла ко мне и, встав рядом, сказала: «Давид рассказал мне, что ты открываешь свое дело. Это очень интересно. Я никогда бы не подумала, что ты станешь заниматься парфюмерным производством». «Да, это так. Мне нравится создавать ароматы», — холодно ответила я. «И нет ничего, чтобы воспрепятствовало мне заниматься любимым делом». «Мой хороший друг, Максимилиан Хоффман, владеет самой большой оранжереей в Москве. В его теплицах цветут камелии, азалии, гиацинты, тюльпаны, розы, нарциссы, крокусы, ландыши и многое другое». Госпожа Хатуна наконец повернулась ко мне, чтобы посмотреть в глаза. «Я могу познакомить вас». Наши взгляды встретились, и я вдруг поняла, что она пытается нащупать конец той ниточки, которая когда-то протянулась между нами. Госпожа Хатуна искала подход ко мне. За этим она и пришла на праздник Прохора. Но старая Кэто, видимо, не разделяла ее порывов, потому что голоса в холле были на повышенных тонах. Неужели Хатуна переметнулась на нашу сторону? Или ей все-таки надоело находиться под каблуком у свекрови? «Я была бы благодарна вам». Я протянула ей конец оборванной ниточки. «Мне очень нужно свежее, качественное сырье для моих ароматов». «Что ж, тогда предлагаю тебе завтра поехать со мной к Максимилиану». Госпожа Хатуна резко посерьезнела. «Мне жаль, что все так произошло между нами. Хотелось бы извиниться, но я понимаю, что это не то, что тебе сейчас нужно. Кстати, мы скоро вообще перестанем попадаться на глаза. Давид отсылает нас в загородную усадьбу. Возможно, мне стоит задуматься о выращивании цветов. Думаю, розы вполне подойдут. Садовые работы успокаивают». В словах женщины прозвучала горечь. Но разве она не следствие той самой желчи, которую так щедро изливали на меня?